Та Фаніна тока за путем, какими мы были вчера. Не важно, что скажут люди, ненужными станут слова. Когда и будь я над землей, смогу парить на крыльях. It